Глава 8. Кристина. Бесит. Пойдем. Яр потянул меня на танцевальную площадку. Опираясь на крепкую руку мужчины, направилась в центр танцпола, где уже кружились пары самых выносливых танцоров вечера. При росте 1,78 м, на высоченных шпильках, я все равно казалась немного ниже, чем Яр. Со стороны мы смотрелись очень гармонично. Меня это радовало. «Ты как?» Улыбаясь, мужчина положил ладони мне на спину и повел меня в танцы. В первые секунды ощутила на себе недобрые взгляды небольшой волчьей стаи, которой я причислила уже вратаря, агента и двух то ли жен, то ли матерей игроков. Девиз у меня такой по жизни: кто не со мной, тот против королевы. Но затем мир вокруг погас. Тепло нежных, заботливых рук Ярослава прожгло мою кожу до плоти. Коснулась души и разворошила тайник с самыми потаенными женскими желаниями. Усталость праздничного дня мигом улетучилась, расслабившись, отдалась эмоциям, подчиняясь власти мужчины. Наши лица настолько близко, что моя щека касается его гладкой щеки. Кусаю губы, пытаясь скрыть эмоции, получается плохо. Яр держит меня за спину очень крепко и чувствует то же, что и я. Сильнее прижимаюсь к мужчине, ощущая грудью его рельефные мышцы, бедрами его крепкие ноги. Чувствую, что сносит крышу, запрокидываю голову назад, заливисто смеюсь. Только сейчас меня догоняет, ради чего тайный Санта затеял всю эту возню с елкой и исполнением желаний. Ради того, чтобы затащить в постель. Зачем ему это? Он может переспать с любой самой красивой и хорошей девушкой, но задался целью заполучить меня. Тихо выдыхаю. Все не случайно, ведь так? Ты устроил нам приглашение на елку для богатых. Хотел показать мне, кем ты стал? Хотел унизить. Яр дергается всем телом, ему явно неприятно. Испепеляю его взглядом. Получаю в ответ убийственный зловещий взгляд блестящих темно-зеленых. Черный зрачок разливается на радужку. Глаза Яра приводят в чувство, пугают. Мужчина освобождает меня, отпуская на волю из теплых объятий. Отстраняюсь. В то же мгновение крепкая рука вцепляется в мое запястье. Яр рывком вытаскивает меня из банкетного зала. «Я не пойду в твой номер!» Пытаюсь вырваться из лап захватчика, когда понимаю, что он тащит меня в свой люкс, а не в мой номер. «Тебе не спрашивали?» Голос самоуверенный, наглый, до беспредела. В шикарном люксе Яр усаживает меня на золотистый диван. Присаживается на корточки, снимает с моих уставших ног босоножки, наливает в бокал стакан воды, протягивает его мне. «Успокойся, достало. Малинина, у тебя всегда была богатая фантазия? Я зарабатываю деньги потом, кровью, переломами, порванными связками, вечной диетой, соблюдением режима, отказом от праздников». «К чему ты это?» «Неужели ты думаешь, что я решил просто поиграться, приглашая тебя на елку, вбухав в это новогоднее мероприятие тучу бабла?» Нервно отхлебнула воды. Не успокаивали меня речи бомбардира совсем. В следующее мгновение Яр полностью скинул с себя всю одежду, в том числе и боксеры, и направился в душ. А я так и осталась сидеть застывшим от изумления лицом. Не знаю, сколько времени провела в шоке от увиденного зрелища. Очнулась, когда потерянный бомбардир снова объявился подле меня. «Малинина!» Яр тряс меня за плечо. Открыла глаза, сижу на диване, голова на подушке. «В душ идешь?» В недоумении смотрю на красивую фигуру мужчины с татуировкой львиной морды на грудных мышцах. «Вот оно. Я же мечтала ее увидеть. Получай». К моему облегчению Яр надел плавки, и мне не пришлось прикрывать глаза. «Халат в ванной», — сухо процедил друг, расчесывая мокрые темно-русые волосы. Я медленно поднялась, направляясь послушно в душ. Не нравилась мне вся эта ситуация с полуголым Яром и моими взбесившимися фантазиями, поэтому в холле резко свернула на выход. Едва положила руку на дверную ручку, как услышала позади себя усталое: «Малинина, не шути со мной. Не люблю, когда меня тёлки дураком выставляют». «Я не хотела», — промямлила я. «Врать не умеешь». Мокрые большие руки обняли меня крепко. Одна рука легла на живот, вторая — на грудь. Крепкая голая мужская грудь прижалась к моей спине, не оставляя зазора. Теплые губы легли мне на шею. Я замерла в предвкушении своего падения. Покусывания становились невыносимо приятными и желанными, как и горячие поглаживания. Я задрожала. В следующую секунду поняла, что останусь на ночь. Сил сопротивляться не осталось, поэтому применила последнее женское оружие. Заплакала. Сработало. Мьер повернул меня к себе лицом, но не освободил. Теперь его руки легли мне на бедра, а губы — на декольтированный вырез платья. Малина. Яр, мои пальцы непроизвольно зарылись в длинные мокрые челки нападающего, зачесанные аккуратно назад. Яр, кто я для тебя? Моя девочка. Девочка-бомбардира. Простонал мужчина, не отрываясь от меня. Что это значит? Девочка на одну ночь? Яр не отвечал, ему было не до моих рассуждений. Его губы беспощадно жалили своей горячностью мою грудь, а руки все крепче сжимали мои бедра. Закрыла глаза, не в силах сопротивляться. Теряя остатки разума, прошептала: «Ты собираешься спать с врагом?» Ярослав на мгновение притих, замер, а затем сломался. Убрал от меня руки и выдохнул. «Никогда так не говори. Не смей. Я простил тебя, всех простил. Да если бы не ваш буллинг, я бы не стал тем, кем стал». Зеленые глаза злобно смотрели, заставляя пожалеть, что взбесило их хозяина, разбудив в нем раненого хищника. Мое бедное сердце пропускало удары, глядя, как сжимаются огромные мужские кулаки. Язык не ворочался от ужаса, но все равно ляпнуло, набравшись смелости. «Яр, ты найдешь более достойную девушку, ту, которая тебя никогда не предавала». «Уже выбрал», — глухо прошипел мужчина. «Не хочешь в душ, черт с тобой, хоть в платье спи, но ты никуда не уйдешь, и точка». Я рубанул рукой в воздухе. Широкоплечья фигура поджимала меня, направляя в сторону спальной комнаты. Будто я футбольный мяч, который нужно загнать в ворота противника. Явно попутал. Уже не понимала, что чувствую: страх, ненависть, любовь, притяжение. Меня захлестнула буря эмоций, и я кинулась на шею Яру. «Прости, прости, я согласна!» «Ты права». Грубые холодные слова бьют под дых. Сильные руки отталкивают меня к дверям спальни. «Крис, не стоит спешить. Конечно, секс с тобой был бы приятным бонусом сейчас, но для меня это не на первом месте. Я тебе докажу». «Не надо ничего доказывать», — простонала я. Но было слишком поздно. Сильным корпусом меня затолкали в спальню. Дверь закрылась. Всю ночь ёрзала на огромной кровати, не смыкая глаз, пыталась задушить в себе зарождающиеся чувства. От непосильных эмоций капли пота скатывались со лба, но я боялась идти в душ. Страшилась потревожить внутреннего зверя Яра. Светало. Дверь распахнулась, на пороге появился Ярослав, не выспавшийся, злой как черт. «Регата через 3 часа, вставай, умывайся, завтрак принесут в номер. Обмундирование тебя ждет в твоем номере». Я смотрела на мятое зеленое платье и думала о том, куда меня несет. «Какая регата? Я не умею, я не хочу!» Хотела сказать вслух, что никогда не управляла парусным судном, что мне нечего делать на регате и шкипером мне не быть. Но меня не спрашивали. Злить нападающего не решилась, промолчала. На носочках побежала в ванную. Специально не стала закрывать дверь на случай, если вдруг Ярослав передумает. Теплые струи воды омывали мое тело, а я думала, как бы было классно, если бы это были руки моего мужчины. Потянулась к полочке за шампунем. Кокосовый шампунь? Серьезно? Моему удивлению не было предела. Откуда Яру столько известно обо мне? Переключила воду на прохладную. Холодная вода всегда возвращала мне способность размышлять в верном направлении. Тут же пришло озарение. «Крис, ты выкладываешь всю инфу о себе в блогах. Вот откуда у Ярва сведения из первых рук. Он давно тебя нашел и следит за твоей жизнью». «Понятно». Стало легче. А то уже вообразила, что богатый парень, футбольная звезда, нанял мистеров шпионов следить за мной. После душа снова натянула вечернее платье, поверх него белый махровый халат. Так сказать, чтобы наверняка обезопасить себя от лап матерого хищника. К моему изумлению, хищник в лице Ярослава уже оделся, встречая меня в теплом свитшоте и спортивных брюках. Судя по его настроению, не собирался нападать на меня совсем. Даже немного обидно стало. Левая бровь недоуменно полезла на лоб после осмотра моего причудливого наряда. И я ухмыльнулся, мотнул головой, закрывая мне обзор своей длиннющей челкой. Почти не видела его лица, но догадывалась, что он сейчас так же, как и я, находится не в своей тарелке. Вся эта ситуация такая странная и фальшивая, главное, абсолютно неразрешимая. Были друзьями, стали врагами, мечтали превратиться в любовников, но не вышло. Сейчас остались в странном статусе. Он мой бомбардир, и я его девочка. Чушь какая-то. Ни капли не дающая подсказок, как себя вести друг с другом. «С Новым годом!» Яр придвинул ко мне маленькую коробочку. «Спасибо, ты уже подарил машину», — напомнила я. «Нужно будет договор составить, я расплачусь с тобой». Странный звук достиг моих ушей, то ли хмыканье, то ли смех. Не стала уточнять. Зато решила подчеркнуть другой волнующий меня момент. «У меня нет для тебя подарка», — тихо прошептала я, чувствуя себя жадюгой. «Если ответишь да, то я получу подарок», — проговорил невнятно зеленоглазый, двигая ко мне коробочку, обшитую малиновым бархатом. «Что это?» — уточнила я, делая глоток крепкого кофе. «Ключи от квартиры, которую я снял для нас в Москве». Будто обожглась, резко отодвинула от себя чашку с кофе. «Яр, ты снова начинаешь торопить, дай время». «Его нет», — процедил мужчина. «Почему?» «Неужели не понимаешь?» Резко выдохнул Яр, резко вскочив с места, кинулся вон из номера. Кусая губу, уставилась на захлопнувшуюся за мужчиной дверь. «Не понимаю, зачем так торопиться?» «Не понимаю и не принимаю новый статус. Девочка-бомбардира, кто это? Ни жена, ни любовница, ни подруга, ни невеста». Отказываться от еды не видела смысла. Нервно доела роскошный завтрак, после отправилась к себе переодеваться к регате. Всю дорогу до своего номера гневно бормотала себе под нос. «Регата зимой, 1 января. На улице +10. Кто придумал эту экзекуцию?»